Но ты совсем не пил. Я прекрасно видела, что ты вообще не пьешь. Значит, я не допил. Тюльпан криво усмехнулся и встал. Прошу простить, я удалюсь. Сопровождаемый удивленными взглядами, тюльпан шагал как автомат. Ему казалось, что настал конец света, и что он никогда не остановится. Будет идти так до тех пор, пока не попадет в Америку. И нужно вам сказать, что это безумная идея, хотя мы и не знаем, как он собирался ее осуществить, вызвала в доме Баттендье такой скандал, что по сравнению с ним все предшествующее было не более чем спокойным обменом мнениями. Оливье Баттендье, который в тот же вечер к 10 вернулся домой после напрасных поисков тюльпана по всему городу, услышав в доме дикий крик, сказал себе: «Ага, значит, его где-то нашли мертвым, так я и знал». «Да нет, он жив», — ответили ему в один голос сестры и тут же напустились с удвоенной яростью. Дебора размахивала перед носом Оливье письмом, пока Аврора кричала: «Это твоя вина, дурак чертов! Не возьми ты его с собой в Испанию к Лафайету! Ему и в голову бы не пришло туда вернуться!» Дебора разрыдалась. «Оставить и жену, и сына, и все из-за каких-то индианок!» Ошеломленный Оливье начал в полголоса читать письмо тюльпана. «Милая Дебора, я прекрасно знаю, что поступаю как последний подлец. Прошу прости, что причиняю тебе такую боль, но я, как воин, жаждущий служить своей стране, полагаю, что долг меня зовет присоединиться к Лафайету, чьи заслуги и благородные намерения вам так прекрасно разъяснил Оливье. Я должен быть рядом с Лафайетом в битве за свободу, которая, добытая в Америке, в один прекрасный день озарит весь мир и, прежде всего, Францию. Это твоя вина, глупец!» — повторяла Аврора. «Твоя вина! Это ты забил ему голову всякой ерундой!» «Ни в коем случае!» — защищался бедняга Оливье. «Вовсе не я, и мысли эти не мои, а чьи же?» Оливье собрался было ответить, но тут Дебора воскликнула: «Франция! Весь мир! А я как же?» «Можно читать дальше? Читай! Но я это бесстыдное письмо знаю уже на память. Как подумаю, что я ему жизнь спасла, а он меня так отблагодарил, и я опять вдова, вдова!» «Читай!» — велела Оливье Аврора, тоже расплакавшись, потому что и она почувствовала вдруг себя вдовою. «Боюсь, — читал Оливье, — что вы вправе будете обижаться на меня». «Он боится, вправе. Ну, попадись, он мне увидит, как я умею обижаться. Я ему покажу. И я тоже», — присоединилась Аврора. А когда сестра удивленно воззрилась на нее, торопливо добавила: «Никогда не прощу, что он тебе такое устроил». Но теперь Оливье читал уже во весь голос, чтоб женщины его не перебили. «Был бы я достоин тебя, Дебора, не сделай этого! Но он же сын Людовика XV, зачем же ему лезть к иракезам?» — сказала Дебора, совсем утратив разум от гнева, удивления и боли, и в ярости, бросившись к венецианскому зеркалу, висевшему над камином, закричала: «Все это потому, что я стала толстая! Вот почему он сбежал! О, Боже, Боже мой!» «Но я вернусь, Дебора!» Оливье теперь кричал слова тюльпана изо всех сил: «Вернусь, покрытой славой, и ты еще будешь мной гордиться!» «Посмотрим!» — горько сказала Дебора, но вдруг взглянула на свою сестру, в глазах которой заметила искорку надежды. «Ты думаешь, он в самом деле вернется?» — спросила срывающимся голосом. Аврора, которая, честно говоря, думала, что Фанфан сбежал из-за телесной ненасытности ее сестры, и, как и мы, считала послание Фанфана чудовищным обманом, в отчаянии разведя руками, вновь начала всхлипывать, поскольку решила, что сама была не в состоянии компенсировать сестрины недостатки и оказалась недостаточно привлекательна, чтобы удержать нашего героя. И теперь с Деборой они рыдали на пару. «Спокойствие!» — воззвал Оливье, когда сестры, обняв друг друга, выплакались и громко высморкались в свои шелковые платочки. только спокойствие. После постигшего нас столь тяжкого удара... Оливье действительно едва не хватил удар при мысли, что ему, бог весть, как долго придется в одиночку переносить гнев и боль обеих женщин, я все же вижу свет надежды. После столь многообещающего вступления он произнес несколько соображений, выслушанных с напряженным вниманием. Во-первых, сегодня днем я встретил своего компаньона Рикюля де Басмарина. Оказывается, корабль Лафайета «Ла Виктори» еще не покинул гавань. Во-вторых, мы можем успеть туда еще до отплытия и преспокойно схватить нашего любителя приключений за воротник. И в-третьих, Фанфан не сможет быстро добраться до бухты Лос-Пасайос без денег. «О, ты моя умница! Ты мой маленький хитрец!» — воскликнула Аврора, осыпая его поцелуями. «Так что теперь нам делать?» «Через час отправляемся в путь», — коротко велел Оливье, которого подталкивало то, что не его так горько оплакивали, и то, что он рад был бы избавиться от восхищения тюльпаном, поскольку сам никак не мог набраться храбрости оставить Аврору ради Мими Першерон.